она поняла, что всегда знала, что Эд Ланкастер любит ее, что он несчастен, и все, что он сделал с нею, результат отчаяния и неразделенного чувства. Что ж, теперь Ланкастер и здесь, и Филипп говорит, что их силы достаточно велики, чтобы расквитаться с яркистами. Но Анну все это уже не волновало. Ее отца нет в живых. И победят ли ланкастеры, вынуждены ли будут уступить, ей нет до них дела. Она стремилась только к одному — уехать так далеко, как только возможно, туда, где они будут вдвоем с Филиппом и где родится их ребенок. Впервые Анна получила возможность сосредоточиться на своем состоянии. День ото дня она все полнее ощущала удивительную, тихую радость. Она вслушивалась в то, что происходило с нею. Налилась и пополнела грудь. Ее донимали головокружение по утрам и сонливость. Теперь ей уже не хотелось все время есть, как раньше. Наоборот, ее слегка мутило от запаха пищи. Старая Мэдж очень скоро заметила это и стала давать Анне отвар из лимонной мяты. Порой они болтали о том, о сём. А когда Филипп спал, Анна садилась рядом с женщиной, наблюдая, как та ощипывает курицу, латает сынишке штаны или доит корову. Анна уже знала, что окрестные жители считают жену угольщика колдуньей и сторонятся ее жилища. Однако порой она замечала, как из-за кустов появляются закутанные до глаз фигуры. Подзывают Мэдж и подолгу о чем-то шепчутся с нею. «Они всегда щедры и уступчивы, когда им нужна моя помощь, но их детям не велят играть с Лукасом. Клянусь благостным небом, они уже давно выдали бы меня настоятелю монастыря как ведьму, да видно страшаться, что некому станет им помогать в их бедах». Старая Мэдж умела многое. Она заговаривала кровь, сводила опухоли и нарывы, снимала боль наложением рук, умела заглянуть в будущее, знала приворотные зелья, снимала порчу из глаз. Ее звали, когда роды шли тяжело, бежали к ней, когда заболевал ребенок. Но она была права. Те, кому она помогала, давали ей денег. Но когда она появлялась в селении, мужчины гнали ее прочь, грозя спустить собак. Как-то раз, когда Мэдж сбивала масло, а Анна с рассеянным видом следила за ее движениями, женщина вдруг остановилась и, вытерев руки о передник, сказала: «Хочешь, я узнаю твою судьбу? Дай-ка руку». Анна было встрепенулась, но затем отпрянула: «Нет, нет, не надо». «Ты боишься? Думаешь, я и вправду ведьма?» Анна на миг задумалась, но затем отрицательно покачала головой. «Нет, Мэдж, я не думаю, что твой дар от дьявола, но я не хочу. Наверное, я почти счастлива сейчас, и мне не хочется думать о том, что меня ждет». Да. Она не чувствовала себя счастливой вполне. Покой, нарождавшееся чувство материнства, долгие беседы с выздоравливающим Филиппом, их поцелуи — все это могло быть счастьем. Но свежая рана нестерпимо ныла. Слишком немного времени прошло с той поры, как она потеряла отца. Она часто думала о нем, порой даже вела с ним беседы, пытаясь объяснить, почему поступает так, а не иначе.